Глава 27. Это не больно. Эстер. «Ты понимаешь, дорогая жена, Гедеон ласково обнимает меня, но его голос звучит опасно. Он кладет мою руку себе на шею, заставляя обнять, другую крепко сжимает в своей ладони и ведет меня в каком-то изящном и намеренном танце по плоскому берегу у самой кромки прозрачной заводи, деликатно придерживая за талию. А я в шоке, что мое тело совершает нужные движения, отвечает моему мужу. Он ведет меня в неведомом танце, движения которого откуда-то мне известны, и от этого почему-то немного страшно. Гедеон, немного помолчав и дав мне прочувствовать силу его воздействия на меня, продолжает. «Нет, Эстер, предположим, мне не больно, но мы с тобой этот эпизод еще обсудим. Как видишь, твое тело податливо и послушно, я на тебя не давлю, ты моя жена». И ты открыта мне, но точно так же я могу поступить с любым телом и любым разумом, не спрашивая согласия. Изначальная сила, какой же он бледный. Но я не сделаю этого, дорогая жена, особенно с тобой. Я прошу лишь рассказать мне по своей воле все, как было. Я должен понимать, кто против меня играет. Я, конечно, могу решить вопрос грубой силой. На это уйдет 1 час, не больше. Как это? Завороженно смотрю в штормовые глаза Гедеона, продолжая подчиняться его выверенным движением, руке на моей талии, второй руке, скользящей с моей груди на шею. Гедеон мягко сжимает мое горло, и меня окатывает жар. Я снова хочу его. Но как так-то? Мы же так никогда не познакомимся поближе. Гедеон мягко смеется и убирает руку с моей шеи, но дыхание у меня уже сбилось. Позже, Эстер. Но я понял, что тебе нравится, жена. Я чувствую, как густо краснею, а Гедеон словно не обращает внимания. Он, как ни в чем не бывало, продолжает. «Отвечая на твой вопрос, Эстер, я могу вытянуть силу у 3-4 сильных магов, иссушить их до дна, до смерти, и тогда я полностью восстановлюсь. Нужно было бы 40, но теперь, когда у меня есть истинная пара, вполне реально разогнаться с 3 жертв. Так вот, я бы вернул полную силу и прошел по неосторожному следу, оставленному на месте преступления твоими закадычными друзьями, черными спрутами. Разнес бы их гнездо, не оставил бы там ни камня, ни капли тухлой жижи, которой провонял магический след. Я выцепил бы из гнусного клубка того, кто это сделал. Все, я подрагиваю в ласковых объятиях мужа. Вот с каким существом меня связали высшие силы, с обладающим почти божественным потенциалом и божественной же жестокостью. Но тут он меня удивляет. Но я не сделаю так, даже если ты вдруг меня попросишь. Что маловероятно. Почему? Шепчу одними губами. Потому что тебе будет больно, Эстер, и такой поступок проложит между нами пропасть. А пока твое сердце окаменеет, как у всех магов, проживших более 3 человеческих жизней на земле, и ты начнешь философски смотреть на мою умеренную жестокость и перестанешь испытывать боль по таким поводам, я загнусь от тоски по тебе. Я волевым усилием останавливаюсь, Гедеон позволяет мне это. Со всеми так происходит? Непослушными губами спрашиваю мужа. Со всеми, кто долго живет, со всеми, кого я видел, без исключений, но... Но знаешь, как называли на моей родине истинную связь, противоядие от каменного сердца? Каждому существу, наказанному богами почти бессмертием, раз за его неприлично долгую жизнь, дается 1 шанс – встретить истинную пару, любовь всей жизни, и снова взглянуть на мир глазами человека. И чем меньше богам нравится их создание, тем позже он получит этот шанс, Эстер, а то и вовсе не получит. Я далеко не любимец богов, Эстер. Я очень долго жил до тебя, уже и не рассчитывал встретить любовь. Любовь меня как ошпаривает. Я смотрю в штормовые глаза, а в них как будто успокаивается буря. Муж смотрит на меня тепло, ласково обнимает. Мне жаль, что я причиняю тебе страдания. Я забыл, как общаться, Эстер. Я много чего забыл, а многое никогда не знал в моем мире. Просто не было принято, но... Эстер, почему у тебя слезы на глазах? «Ты давно живешь, — всхлипываю я. Тебе будет со мной скучно?» Брови Гедеона ползут вверх. Он резко вдавливает меня в свою грудь, сжимает в объятиях очень крепко и начинает хохотать. «Мне никогда не будет с тобой скучно, — змейка Эстер проговаривает сквозь смех. Давай-ка ненадолго отложим дела». И вдруг Гедеон резко подхватывает меня на руки, не успеваю и взвизгнуть. Миг ветра, свистящего мне в лицо, И вот я понимаю, что муж держит меня на руках, стоя на той самой плоской площадке в окружении прозрачных водопадов. Заводь теперь под нами, мы высоко, но не слишком, не выше крыши замка Академии. Я обхватываю шею мужа. Я, если что, не разобьюсь, но и летать я не умею. Готова расправить крылья, змейка Эстер? Откройся мне, как только что открывалась, когда позволяла вести тебя в танцы. Это не больно, шепчет Гидеон мне на ухо и жарко целует в шею. Раздевайся. Он ставит меня на край каменного скалистого выступа. Я продолжаю обнимать мощную шею Гидеона. Он держит меня за талию. Так я совсем не боюсь сорваться вниз, но раздеваться-то зачем? Я раскрываю шею для поцелуев мужа. Я могу и сохранением одежды менять и постась. Гидеон хитро улыбается мне. Я это знаю. Но мне нужно тебя страховать, а значит, мне нужно чуть больше силы. И еще я знаю способ получить их, не нарушая законы Марады. Хрипло шепчет Гидеон мне в губы. Я улыбаюсь, жарко отвечая на объятия мужа. Раздевайся, Эстер.